«Спасибо!» Ташка с улыбкой помахала проводнице. Та улыбнулась в ответ и тоже помахала рукой. Затем поднялась наверх, откинула ступеньку и закрыла тяжелую дверь вагона. Поезд дернулся и начал медленно набирать ход. Ташка подождала, пока длинная зеленая змея не уползет со станции. Проводила взглядом последний вагон с горящим красным огоньком и, подхватив чемодан, направилась к неказистому, облупленному зданию вокзала. Она не была дома 2 года. Прошлой зимой Ташка оставалась на каникулы в Москве и вволю нагулялась по барам, кафешкам и дискотекам, а летом совершенно бесстыдно напросилась в гости к знакомой с факультета природных ресурсов, которая была родом из Джемета и всласть накупалась и назагоралась на роскошных анапских пляжах. Ну а эту зиму они провели в гнезде. На привокзальной площади, считавшейся узловой чем-то вроде Сохо, в этот поздний час было довольно малолюдно. Из 6 столбов освещения фонари горели только на 2. У тупиков тускло светили лампочками, прикрепленными над козырьками, 2 палатки со стандартным винно-сникерсным набором. Причем Ташка могла дать голову на отсечение, что, несмотря на запрет, там из-под полы приторговывают и водкой. Уж ночью наверняка. Прямо напротив горела вывеска какой-то новой забегаловки с претенциозным названием «Монте-Карло». Половина лампочек внутри вывески перегорела, и она выглядела так же убого, как и все окружающее. Ташка усмехнулась. А чего еще можно было ожидать? В узловой время остановилось. Когда она, распахнув двери, шагнула в сени, из горницы донеслись гулкие удары стареньких ходиков. Ташка замерла. Она столько раз за свою жизнь засыпала и просыпалась под их все еще звонкий и такой теплый домашний бой, что у нее невольно перехватило дыхание. Тут из горницы послышался глуховатый голос матери. «Отец, дверь хлопнула. Пришел кто?» Ташка улыбнулась и, толкнув дверь, шагнула вперед. Перед ней стоял отец. В руках у него были блестевшие от воды чашки с блюдцами. Наверное, они с матерью только что пили чай, и мать, по заведенной привычке, пошла разбирать постель, а папка принялся за мытье посуды. Он всегда был немного рохлей и подкаблучником, ее папка. Мать работала кассиром на станции и была в узловой фигурой заметной, а отец был простым рабочим ремонтных мастерских. Когда он увидел Ташку, у него задрожали руки, и он, торопливо поставив чашки на стол, начал суетливо вытирать руки фартуком. О боже, как просто стало читать на лицах и в душах людей после прошедшей зимы. Ташке было абсолютно ясно все, что творилось в его душе. В тот теперь уже казавшимся таким далеким вечер, когда она прибежала домой в истерзанной одежде и с окровавленными ногами, он схватил топор и, яростно вращая глазами, выкрикнул: «Кто?» Но когда она, захлебываясь слезами, назвала своих истязателей, у отца точно так же задрожали руки, и он выронил топор, потому что один из тех подонков был сын начальника станции, а выше власти в узловой просто не существовало. Однако сейчас все это казалось далеким и незначительным. Ташка улыбнулась, поставила чемодан и, шагнув вперед, обняла отца и прижала щекой к его колючему лицу, обросшему за день короткой щетиной. «Здравствуй, папка». Он вздрогнул, и она поняла, что вся боль, что копилась в нем эти 2 года, пока она не переступала порога родного дома, который не смог ее защитить, вдруг как-то разом его отпустила. И отец не выдержал этого облегчения. Из его глаз градом покатились слезы. Тут, из-за занавески, скрывающей проем в соседнюю комнату, выскочила мать и, бессильно проговорив: «Доченька, приехала!» — опустилась на стоявшую у двери лавку. На следующее утро Ташка проснулась от того, что солнечный луч нащупав щель между неплотно задернутыми занавесками, заплясал на ее лице. Она кошкой потянулась на своей кровати и радостно рассмеялась наступившему дню. В ту же секунду на пороге ее комнатки появилась мать. «Доброго утра, доченька!» Мать просеменила по комнате и присела на краешек кровати. «Доброго тебе утра!» Она несколько мгновений любовалась на свое дитя, которому жизнь в столице явно пошла на пользу, и вдруг, спохватившись, всплеснула руками. «Да я ж вчера так и не спросила, ты к нам на все каникулы, али как?» «Я думаю, недели на 4, может 5. Через 2 недели приедет Филипп, и мы поживем у вас. А потом поедем к его родителям». Мать, понимающе кивнула. О Филиппе родители уже знали. Вчера они проговорили до 2 часов ночи. Казалось, папу с мамой интересовал в подробностях каждый день, который их ненаглядная дочь провела вдали от родного очага. Мать замялась, а затем робко заговорила. «Тут это... Доченька, я при отце не хотела. Башмачников сын ко мне в кассу, почитай, каждую неделю заходит. Все про тебя спрашивает. Башмачниковы, но не большую силу взяли. Куда там прежние времена? Башмачников сын этим новым русским заделался. Машину себе купил новую. Дружков у него куча. Ты бы это поостереглась, что ли? Может, твоему мальчику и не приезжать пока? А то кто его знает, как оно может повернуться?» От сквозящей в ее словах безысходной беззащитности у Ташки заныло сердце. Нет, его высочество прав, иначе с этим не справиться. Но на ее лице появилась лишь спокойная улыбка человека, уверенного в своей способности встретить достойно любую неожиданность. «Не беспокойся, мама, все изменилось. Теперь мне любые неприятности нипочем. Можешь мне поверить?» Мать несколько мгновений с тревогой всматривалась в лицо дочери, затем сокрушенно вздохнула. «Ну что ж, тебе виднее». Вечером, когда они расправились с праздничным ужином, на который мать пригласила соседку с мужем и товарку, работающую в привокзальном буфете, Ташка извлекла из чемодана легкую куртку с эмблемой Тиранского университета во всю спину и, накинув ее на плечи, махнула родителям. «Я пойду прогуляюсь». Мать приветливо кивнула. «Иди, иди». Отец, пристав с места, окинул ее тревожным взглядом. Ташка успокаивающе махнула рукой. «Я недалеко, к Люське схожу». Отец тоже кивнул и опустился на место. Все старшие уже чинно расселись перед телевизором. Наступил час традиционного очередного мексикано-бразильского телесериала. Солнце уже садилось. Ташка, не торопясь, прошла по знакомой улице, вдыхая терпкие ароматы наливающихся соком яблок, крыжовника и вишен. Свернула в проулок и вышла к косогору. Багровый глаз уходящего на покой дневного светила пронзал окружающие его тучи, подтверждая народной приметой объявленный прогноз погоды. Вниз, к реке, вела деревянная лестница. Ташка несколько минут постояла, вспоминая, как она жаркими летними утрами бегала по этой лестнице с подружками, потом повернулась и двинулась вдоль обрыва в сторону почты. Люська подождет, а сейчас ей неожиданно захотелось позвонить Филиппу. Поговорив с Филиппом, она вышла из здания почты и остановилась на верхней ступеньке старенького крыльца. Задумалась. Идти к Люське расхотелось, а дома тоже делать было особо нечего. В принципе, она взяла с собой ноутбук и несколько CD с лекциями Кембриджского университета по английскому и международному праву на английском языке, но работать тоже как-то не хотелось. И тут сбоку раздался знакомый голос. «Ба, кого мы видим? Наталья Ильинична, московская студентка, в родные места пожаловала. Наша вам с кисточкой». Ташка медленно обернулась. Младший Башмачников подматерел, стал мордастее, да и брюшко уже заметно выпирало из-под ремня, но хозяйский взгляд и полупрезрительно оттопыренные губы остались все те же. Он был в джинсах, джинсовой рубашке и дорогом клубном пиджаке в крупную клетку, выглядевшем в подобном сочетании просто нелепо. Справа и слева от него торчали две размалеванные девицы, одетые с такой же вызывающей безвкусицей, что, впрочем, не слишком бросалось в глаза, поскольку одежда на них была максимально минимизирована. В одной из этих ряженых куколок Ташка узнала свою давнюю подружку Люську. Руки Башмачникова по-хозяйски устроились на обнаженных плечах девушек. Возможно, год назад подобная встреча заставила бы Ташку испуганно вздрогнуть или вообще повергла бы ее в паническое бегство. Но теперь этот разожравшийся местный кобель показался ей настолько нелепым и смешным, что Ташка не выдержала и расхохоталась. «О боже, как ты нелеп, Башмачников!» Вот уж этого он никак не ожидал. «Чего?» Ташка, вздрагивая от смеха, пояснила. «Уж если у тебя вдруг появились деньги на дорогие вещи, ты хотя бы поинтересуйся, что с чем можно носить, а то этот пиджак, он на тебе, о господи, как на корове седло!» И она снова закатилась. Продолжая хохотать, она спустилась по ступенькам и, махнув подруге «Привет, Люська!», направилась к дому. В общем-то, сегодня получился совсем неплохой денек. На следующий день она все-таки решила навестить подружек, но стоило ей выйти за калитку, как стоявшая чуть поодаль ярко-алая 99-я с затемненными стеклами коротко бибикнула, и из раскрытой дверцы показалась морда младшего Башмачникова. «Куда подвесть?» Ташка остановилась. Похоже, тачка была предметом особой гордости Башмачникова. Она была увешана таким неимоверным количеством спойлеров, антикрыльев и всяких иных причиндалов, большинство из которых было хромировано, что от этого великолепия рябило в глазах. Все тот же, как это называл куратор, ковбойский вкус. Если уж шляпа, то с самыми широкими полями, если уж машина, то самая длинная, если уж бахрома, то даже на пупе. Ташка подняла голову и ехидно посмотрела на Башмачникова. «Знаешь, милый, я не привыкла ездить на таких роскошных машинах. Лучше уж я пешочком». И, растянув губы в насмешливой улыбке, гордо прошествовала мимо. Люська ковырялась с матерью в огороде. Когда Ташка поздоровалась с ними, мать Люськи тут же заохала и побежала ставить чай, а Люська буркнула что-то в ответ и вновь склонила голову, укутанную до бровей платком, над грядкой. Ташка удивленно пожала плечами и, подойдя поближе, прикоснулась к руке подруги. «Люська, ты чего?» Та замерла, потом медленно разогнулась и повернулась к ней. Ташка ахнула. Весь левый глаз подруги представлял собой огромный заплывший синяк. Несколько минут они молчали, а затем Люська тихо заговорила. «Ты-то уехала, а от него тут совсем никому проходу не стало. Меня он подстерег, считай, там же, где и тебя, у колокольни. Только тебя он только сам испробовал, а меня еще и дружкам дозволил». Люська помолчала, потом, вздохнув, добавила. «А это он вчера, когда ты его обсмеяла, злость свою срывал». Ташка, словно не веря, качнула головой. «И что же, на него никакой управы?» От расстройства у Ташки даже сел голос. «А куда милиция-то смотрит?» Люська ядовито огрызнулась. «А что ж ты сама, подруга? В милицию ты не побежала. Чай он тобой на 3 месяца раньше попользовался». И чуть погодя, безнадежно. «Какая здесь милиция? Башмачников-то старший нынче не просто начальник, хозяин. Все в округе куплено». Ташка зажмурилась. Когда вчера после материных слов она прикидывала, как уладить ситуацию, то самым безболезненным способом ей показалось предстать в глазах младшего Башмачникова этакой столичной стервой, которая зло кусает и которую лучше оставить в покое. И все ее эскапады постепенно продвигали ситуацию именно в этом направлении. По ее расчетам, все должно было разрешиться через пару дней, когда этот Боров должен был попытаться вновь ее изнасиловать. Что ж, она и не думала ему в этом препятствовать. Просто собиралась ему показать, что одно дело запрыгнуть на испуганную, захлебывающуюся слезами девчонку, а другое – трахать похохатывающую стерву, попутно громогласно комментирующую мужские достоинства насильника и его ближайшие перспективы на этом поприще. Так и импотентом недолго стать. Так что к приезду Филиппа Башмачников должен был бы начать при ее появлении мелко вздрагивать, креститься и бормотать «Свят-свят». Но сейчас она понимала, что дело здесь не только и даже не столько в ней. Эту тварь надо остановить немедленно, не дожидаясь, пока он совершит что-то такое, что взорвет сонный мирок узловой. А это требовало совершенно другого расклада. Она повернулась к Люське. «Ладно, подруженька, не переживай. Скоро все это кончится». Люська встревоженно вскинулась. «Ташка, ты чего? Ты только не напридумывай никаких глупостей, слышишь?» Ташка удивленно воззрилась на подругу. «Глупостей? О чем ты?» Люська несколько мгновений напряженно вглядывалась в нее, потом облегченно выдохнула. «Просто у тебя вдруг глаза стали такие злые, злые и страшные». Ташка молча кивнула, прижала голову подруги к своей груди и пошла к калитке. Снаружи ее ждало уже 4 машины. Хромированно-спойлерная уродина Башмачникова впереди и 3 машины попроще чуть дальше. Башмачников картинно развалился на капоте, а его прихлебаи стояли рядом со своими машинами. Все окрестные лавочки были туго забиты дедушками и бабушками, собравшимися посмотреть, как будет развиваться ситуация, а за заборами мелькали головы представителей подрастающего поколения. Ташка внутренне усмехнулась. Идеальный расклад. Завидев Ташку, Башмачников привстал с капота и, шагнув к ней со словами: «Ладно, чего ломаешься-то? Поехали культурненько отдохнем», попытался ухватить ее за плечо. Захват, разворот ладони, подсечка, толчок в локоть, и куратор мог бы ею гордиться. Башмачников своей собственной головой вдребезги разнес лобовое стекло своего аляпового автомобиля. Впрочем, со стороны это казалось всего лишь случайностью. Дебилый Башмачников всего лишь неудачно споткнулся о ее ногу, причем как раз в тот момент, когда девушка скинула его руку со своего плеча. Ташка выпустила вывернутую руку, сделала шаг назад, и звонко, так чтобы было слышно бабушкам даже на самых дальних лавочках, произнесла: «Если ты, урод, еще раз коснешься меня своими ручонками, я оторву тебе яйца!» И презрительно фыркнув, добавила: «Будет у нас в узловой первый в ее истории евнух!» После чего кошачьей походкой профлонировала мимо Башмачниковых халуев, буквально кожей ощущая, как от них несет похотью. Что ж, это только на пользу. Они будут убеждать очухавшегося хозяина в том, что ее стоит как следует проучить, сильно надеясь на то, что когда хозяин закончит с нею, им самим тоже достанется. Домой она вернулась только через 2 часа, когда она, отворив дверь, шагнула в горницу. В воздухе повисла последняя фраза, сидевшей у родителей соседки: «И стекло прямо в дребезги!» Ташка улыбнулась про себя. Что ж, сплетня по узловой пошла ходить шикарная. Теперь ситуация близка к своему логическому завершению. Следующий день прошел относительно спокойно. но всем было понятно, что обстановка накаляется. В обед из мастерских прибежал отец. Заскочив в Ташкину комнатку, он суетливо взмахнул руками и забормотал: «Собирайся, доченька, скорее. Я договорился со знакомым машинистом, он обещался подбросить тебя до соседней станции». Ташка, валявшаяся на постели, удивленно уставилась на отца. «Зачем, папа?» «Ну как же?» Отец стиснул пальцы. «Ты Башмачниковых не знаешь, он теперь тебя точно в покое не оставит, а он парень лютый». Ташка села на кровати, улыбнулась и произнесла, четко и спокойно: «Запомни, папа, ни один подонок не сможет заставить меня в страхе бежать из моего родного поселка. А если до него это еще не дошло, пусть ему будет хуже». И после короткой паузы добавила: «Не волнуйся, обещаю тебе, все будет хорошо». К вечеру Ташка окончательно успокоилась. Больше всего она опасалась, как бы всесильный Башмачников папа не решил подключить к делу официальные власти. Тогда к ней припрется участковый разбираться с повреждениями, нанесенными движимому имуществу младшего Башмачникова. Но, слава богу, обошлось. Значит, она правильно просчитала реакцию сынка, и тот жаждет личного реванша. Эндшпиль наступил вечером. Они как раз пили чай, молча, пряча друг от друга глаза, как вдруг хлопнула входная дверь, и на пороге появилась та самая девчонка, которую она видела в первый вечер вместе с Люськой, рядом с Башмачниковым-младшим. На этот раз она была одета подчеркнуто скромно. На ее лице не было косметики. «Здрасте, дядь Илья, тетя Настя. Наташ, меня Люська послала, просит, чтобы ты к ней пришла». Все замерли. Родители уставились на Ташку, отчаянными взглядами пытаясь внушить ей: «Не ходи, ни в коем случае не ходи». Но Ташка отодвинулась от стола, улыбнулась, привстав, сдернула со спинки стула платок и накинула на плечи. «Пап, мам, я скоро». Отец дернулся, но мать зыркнула на него, и он застыл на месте. Они так и остались там, за столом, растерянно и испуганно глядя ей вслед. Их встретили уже в следующем проулке. Судя по потушенным окнам домов, все ближние соседи давно заняли места в передних рядах партера. Что ж, это тоже было неплохо. Во всяком случае, когда начнется нормальное, а не местное расследование, у милиции не будет недостатка в свидетелях. Ташка остановилась и огляделась. Встречающих было 8 человек, 5 впереди и 3 сзади. Девчушка, которая вызвала ее, уже рванула вдоль по улице, явно не собираясь оставаться в числе участников предстоящей разборки. А чуть впереди, у забора, очень удачно торчала труба. Видно, когда-то здесь была вкопана лавочка, один из столбиков, который и был привязан к этой трубе. «Чё пялишься? Постелев не будет. Вот тут мы тебя и разложим». Башмачников-младший шагнул к ней. Ташка напряглась, но действовать было еще рано. Сначала этот тип должен окончательно влезть в расставленную ею ловушку. И Башмачников не подвел. Он размахнулся и изо всех сил ударил ее кулаком по лицу. Голова Ташки дернулась. По разбитой губе потекла струйка крови. А Башмачников ударил ее еще раз. Ташка надрывно крикнула: «Ах ты, подонок!» И ловко, но как-то совсем по-женски, так что со стороны удар выглядел беспомощным и лишь случайно достигшим цели, пнула его в пах. Башмачников взвыл и отшатнулся назад. Это послужило сигналом для остальных. Теперь главное было удержаться на ногах. Ташка несколько мгновений яростно пиналась и кусалась. Сзади дернули за платье, с треском оторвав рукав и половину спины. И тут в эту кучу малу вновь ввалился Башмачников. «Пора!» Ташка прикинула траекторию, вывернулась из очередного неуклюжего захвата, по пути наподдав затылком кому-то особо ретивому, и, поймав Башмачникова на болевой, коротким рывком перебросила его тушу через левое бедро, в последний момент слегка придержав за руку, чтобы это дебелое тело аккуратно опустилось основанием черепа на примеченную ею ржавую трубу. Раздался короткий тихий хруст, обозначавший, что она правильно вычислила траекторию, и в следующее мгновение Ташка с картинным скриком рухнула на землю, короткой подсечкой со стороны выглядевшей случайным суматошным движением ноги, опрокинув на себя кого-то из нападавших. Тот обрадованно взревел. «Башмак! Я ее держу!» Платье рванули уже спереди. Ташка картинно завизжала, задергалась. Но тут со стороны трубы послышался испуганный вскрик. «Башмак, ты че? Башмак! Ой, бля!» Нападавшие оцепенели, вывернув головы в сторону лежащего тела, а стоявший рядом с ним повернулся к остальным и испуганно произнес: «Ребя, а башмак того?» Все, пора было заканчивать. Ташка от души врезала лежащему на ней громиле по яйцам и, вывернувшись из-под скрючившегося тела, вскочила на ноги, со всхлипом выдохнула: «Подонки!» И не дожидаясь, пока в их тупых головах появится хоть какая-то разумная мысль, помчалась обратно по улице, на ходу прикидывая, как быстро прикатит скорая и не успеет ли у нее к тому моменту затянуться разбитая губа. С ее измененным метаболизмом это было вполне возможно. Уже нырнув в свою калитку, она притормозила, оглянулась и чуть не рассмеялась в голос. «Бог ты мой! Куратор прав! Во всем прав! Люди удивительно предсказуемы и так легко управляемы!»